Десятое. Пару раз сходили вместе с Леной к Светлане. Это было похоже на свидание с душевнобольной. С меня хватит. Я отказался идти в третий раз. Лена стала ходить одна. Она приносила от нее странные предметы, неожиданные подарки. Света стала ей дарить всякие бессмысленные вещи. Косметику, диски, книги, камушки-ракушки, как на память, будто прощалась. Лена рассказывала, что Света перестала работать. Она ходит в больницу, возвращается и пьет антидепрессанты. Она рассказывает странные истории, как будто придуманные. Городит чепуху какую-то, но очень жуткую. Говорили о Леониде тоже. Света рассказала, что за несколько месяцев до того, как это случилось, она заметила, что тот стал избавляться от вещей. Леонид выбрасывал носки, рубашки, футболки, обувь, и никак не объяснял этого. Просто выбрасывал и все. Более того, Света сказала, что это, как ей показалось, стало некой необходимостью для него. В течение дня он как будто навязчиво искал, чтобы такое выкинуть, и не мог успокоиться, пока не выбрасывал что-нибудь. Какой-нибудь ерунды. Пустяковина, и ему делалось легче. Если не находил, чтобы такое выкинуть, лихорадочно уничтожал какие-то файлы в компьютере. Но, как она сказала, это не совсем удовлетворяло его. Ему непременно надо было что-нибудь выкинуть физически, какой-нибудь предмет. Без этого не мог уснуть. Она с ним сильно поругалась из-за цветка, который он выбросил в окно прямо в горшке. О, как я его понимал. Я сам себя частенько ловил на этом желании. Стою, курю на балконе, и хочется взять и повыкидывать все горшки. Или хотя бы вытряхнуть. Илья не выдержал и уволился. Напоследок пожелал мне удачи, сказал, что берет вожжи в собственные руки, открывает свое дело. В отделе остались я и рыба. До этого мы с ней ни разу не поговорили, только по делу. Теперь часто с ней выходили покурить. Она выучила датский на ферме, где доила коров. Ей платили 40 крон в час. Она убирала дерьмо за коровами, кормила их сеном и зерном, носила им воду. Она насаживала доильный аппарат на вымя и нажимала на кнопки. Она жила со стариками, которые уже не могли работать сами, но у них было достаточно денег, чтобы нанять такую дурочку, которая за 40 крон в час будет делать такую работу. Они кормили ее картошкой и яйцами, прозрачным чаем с бутербродом. Она по вечерам носа не высовывала. Писала письма родным, смотрела со стариками вечерний выпуск новостей, сериалы, копила деньги. Так она прожила 3 года. Когда выучила язык, вернулась домой. Теперь она пошла работать сюда, но уже собиралась уходить. Она хотела делать что-то конструктивное, так она сказала. У нее был в голове свой проект. Как и Илья, она повторяла, «Хватит работать на иностранного дядю». В очередной раз она вздохнула и сказала, «Это все не для меня». «И не для меня тоже», — сказал я. «А почему не уходишь?» «Не знаю, скоро уйду». Вышел из курилки, написал заявление. «В следующем месяце я ухожу при любом раскладе, слышите?» В моем заявлении я обозначил причину. «Здоровье». «Слыхали?» «Здоровье», — подчеркнул. Пошел, положил перед этой на стол. Точка. Кадри выкатила на меня глаза. Глаза красные, больные, сама лохматая. Мне аж не по себе стало. Начались вопросы. Как? Почему? Стала говорить о том, какие великолепные у меня перспективы в фирме. Я отрезал, что мне это неинтересно. Причина — здоровье. Произнес четко. Слабая сопротивляемость стрессу. Она притормозила, стала слушать. Я подробно расписывал. Усталость, напряжение, повышенное давление, язва, черт знает, что там еще в боку колет. Я не могу со всем этим справиться. Я боюсь, что со мной случится то же самое, что случилось с Леонидом. Она всплеснула руками и захлопала ресницами. А что с ним случилось? С ним ничего не случилось. Он получил травму. Работа тут ни при чем. Травма. Он делал ремонт на крыше и получил травму. Упал. Он упал. Я хотел размазать ее по столу. Взял себя в руки, заговорил о себе, хотя уже понимал, что бессмысленно что-либо говорить. Сказал, что поговорил с моим врачом. Врач посоветовал уйти. Я принимаю лекарства. Кадри не дала мне объяснить. Лекарства — это мои проблемы. Фирма тут ни при чем. Многие болезни случаются. Аппендицит, например. Но при чем тут работа? Зачем винить работу? Стала нахваливать фирму. Идеальные условия для борьбы со стрессом. Противострессовая комната, гимнастика, бассейн, который оплачивает фирма. Я, оказывается, в любой момент могу взять отгул, и никаких справок не надо. У нас ведь сейчас идет такая программа по борьбе со стрессом. Мы участвуем в проекте. У нас все шансы выиграть. А мне от этого легче, что ли? Мы лучшая фирма, которая умеет преодолевать стрессы. Мы поддерживаем друг друга. Вот адрес местного йога-центра. Вечера танцев. Можно ходить в сальса-клуб. Сальса — это так круто. Движение — это жизнь. Позитивные эмоции. Не стоит замыкаться в себе. Надо почаще ходить в театр. Билеты за счет фирмы. Мы устраиваем отдых на природе и вечеринки. Надо только участвовать, а не сидеть дома за компьютером. Не надо себе ничего такого придумывать. Нет причин для стрессов, у нас все хорошо. Ни у кого стрессов нету. 2 года не было, а теперь появились. Кто тебя переманивает и чем тебя соблазняют? У нас такие условия. Гибкий график, творческая работа, лучшие условия. Перечисляла все то, что перечисляют везде. Сказала, что ничего лучше я не найду, больше зарплаты я нигде не буду получать. Я махнула рукой. Сказал, что уже нашел. Она выкатила свои маленькие глазки, открыла рот. Я пояснил, это мое дело, мое собственное дело, личное дело, личное. Она хлопнула рукой по столу, потребовала, чтобы рассказал в деталях. Я не раскрыл карты, она говорила быстрей и быстрей. Очень скоро я вам обещаю, что вы получите самостоятельность, свое поле деятельности, вы вздохнете свободно. Сразу же станет легче дышать. Будет больше проектов, больше продаж, больше бонус. Финансовая проблема решена. У меня нет никакой финансовой проблемы. У меня проблемы со здоровьем. Я тоже так считаю. Нет никакой финансовой проблемы. И проблем со здоровьем тоже нет. Все решаемо. Проблем нет вообще. Надо быть оптимистом. Нельзя уходить в себя. Надо ходить в театр. Мы можем устроить бесплатную путевку в Тойло или Хаапсалу. Спа-тур, сауна, чистый воздух. Можешь поехать с женой, если оплатишь за нее. Твой билет совершенно бесплатный. Совершенно бесплатно. Отдохнете там. Никакой финансовой проблемы. Никакой проблемы со здоровьем. Тем более, что мы повышаем зарплату. Это же хорошие новости, не так ли? Меня это не радует. Я ухожу. Сошлись на том, что я поработаю еще 2 месяца. Подумаю, уступил. Компромисс. Отвратительный компромисс. Она положила заявление в стол. Я вдруг почувствовал, что проиграл. Она так решительно задвинула ящик, что мне показалось, что мое заявление там внутри моментально сгорело. Нестерпимо захотелось уйти. Уйти сразу. Выйти вон через окно ее кабинета. Но она меня задержала. Мне подумалось, что если я не уйду прямо сейчас, я не уйду никогда. Или меня хватит удар. Или случится что-то страшное. А разве уже не случилось? Мой начальник лежит в коме. Разве этого мало? Что тебе еще нужно? Но она найдет 1000 объяснений тому, что случилось с Леонидом. Ведь у нее есть аргументы, аргументы. Во-первых, мы вообще не знаем, что с ним случилось. Во-вторых, даже если что-то случилось, мы не знаем причины. Он что-то ремонтировал, что-то на крыше, у его матери. Кто это придумал? Валерий Иванович, кто же еще? Все это окутано паутиной недостоверных предположений. Никто толком ничего не знает. И чем меньше известно, тем лучше. Замечательно. Причину мог сообщить только Леонид. И вот когда он поправится, тогда, может быть, мы узнаем. «Ну, хотя бы в Варшаву на конференцию надо съездить», — с претензией в голосе сказала она. «Надо сделать отчет». «Я могу предоставить цифры». «Нет, надо, чтобы ты непременно присутствовал. Могут возникнуть вопросы. К тебе лично». У нее были совершенно безумные глаза. Она меня ими буравила до кишок. Я похолодел. «Какие вопросы? Почему мне лично? Меня приковала эта фраза к стулу. Может, меня везут в Варшаву на заклание? Может, кто-то что-то пронюхал? Она была готова кричать. Я понял, что меня не отпустят просто так. Придется вырывать себя с мясом. Сказал, что поговорим после Варшавы, и быстро вышел. Я был зол, очень зол на нее, на всех. На тыну с чашкой кофе у аппарата, на рыбу, которая за стеклом в муках рожала очередной заказ. Ушел в туалет, посмотрел на себя в зеркало, на свою толстощекую рожу с красными пятнами, плюнул в зеркало, потребовал отгул. Она дала мне отгул. Отлично, ухожу на целый день. В бар. В бар. Варшава. Это был самый ужасный полет в моей жизни. Ничего лучше нельзя было придумать. Тыну мне с улыбочкой шептал. Вот как шведы умеют экономить, они все рассчитали. Меня терзали всякие мыслишки. Взвешивал, собирался с духом. Они мне не дали отказаться, уговорили. Но почему я не настоял на своем? Почему согласился ехать? Почему я такой бесхребетный? Тыну шептал, что арендовать конференц-холл и номера в пятизвездочной президентской резиденции в Варшаве дешевле, чем задрипанный бизнес-класс в Таллине. Он уже проверял. Они в Таллине на сайте пишут, что могут на 50 человек конференц-холл дать, но на самом деле там такой холл, что совсем не то. Там нерабочий такой холл, возмущался Тыну. Лейф сказал, что там не годится для конференции холл. Там, может, и был холл, но только в советское время для партийных работников, которым не надо было работать. Palace Scandic under Hilton, одно название. Там все по-старому, даже в некоторых местах до сих пор по-русски. Сделано в СССР, написано. Такой советский хотель, что краул. Он шептал и шептал. Даже наши билеты из Таллина до Варшавы стоят дороже, чем те, на которых сейчас летят шведы. Даже если бы мы поехали сперва паромом в Стокгольм, а потом полетели оттуда на заказанных оттуда билетах вместе со шведами, даже тогда было бы дешевле, чем теперь. О, этот тоже все рассчитал до последнего цента. Гул, эхо, мелькание лиц, рук, багажа. Сыпал крупный снег, который тут же таял. Снег торопился, наклонял мир, ноги подкашивались. Стеклянные множились двери. Все куда-то съезжало. Серое небо ползло. Я все-таки надеялся, что мы в разных такси поедем до отеля. Вчетвером набились. «Последний раз», — говорил я себе. «В последний раз еду с ними. Это последний раз». Варшава — предел кубического соцреализма. Небо над Варшавой испещрено проводами, которые провисают там и здесь, тянутся в разных направлениях, роняют сосульки. На дорогах был гололед. Нас бросало и заносило. Огромный отель, похожий на кусок кремового торта. Грандиозные стекла, золотые буквы, бордовый бархат, унылые кисти. Тускло поблескивала ливрея ленивого швейцара. Безразличный к нашим чемоданам портье. Старик с пуфика глянул на нас, как бездомный пес, и спрятал глаза. Пыль, пыль и бесполезное нагромождение. «Должно быть, в таких отелях и планируются махинации века», — подумал я. «Сидят в какой-нибудь ложе за круглым столиком и что-нибудь кап-кап-капают на пентаграмму». Бросили в номер вещи. Тыну вытащил из бара бутылочку, предложил распить поскорее. Валерий Иванович шикнул, Тыну сказал, что пошутил. Спустились в конференц-зал, нас уже ждали, человек 30. Суета, шелест падающих бумажек, рык сдвигаемых стульев. Скрип кожи, покашливание. Пополз и упал самый тяжелый в мире карандаш. Это люди совершенно ненормальной работоспособности. Когда их видишь за продажи на телефоне, они создают впечатление охваченных сумасшедшим азартом игроков. Вот и теперь, черт побери, устроили конференцию в день прилета. С корабля на бал, с самолета в конференц-зал. Я еще не отошел, они уже сыпали терминами, уже спорили, уже ругались, уже разбирали какие-то договоры. Были зачитаны доклады, зачаты проекты, посеяны сметы и с таким огромным количеством цифр, что можно было с ума сойти. Шведы поочередно выскакивали на кафедру, как на турнире фокусников, один за другим сгоняя торопливо предыдущего докладчика. Большую часть сказанного я просто отсеивал, чтобы не засорять мозги. В общих чертах я понял, что все отлично. Каждой цифре, каждому падению и взлету было найдено объяснение. Все было разобрано досконально. Даже продолжительное заболевание Томми и его уход с поста руководителя отделом продавцов по Южной Швеции. Рассмотрели в деталях. Связали с цунами и проигрышем его любимого футбольного клуба. Вот как все просто. У Томми случился психоз. Запой. Ничего удивительного. Пристрастие к скачкам, шлюхам, рулетке и кокаину. Те же грешки и у некоторых членов его команды. Почему-то громко смеялись и хлопали в ладоши. Кто-то дрочил в туалете. Хи-хи-хи, карточные игры во время работы. Ха-ха-ха, растет посещаемость порно-сайтов. Ай-яй-яй, а в остальном все отлично. Более того, великолепно. Фирма растет и готова отпочковать еще одну кисту. Уж не на Фарерах ли? В Исландии? Где? Пока секрет. Лейф жмурится от удовольствия. Меня тоже похвалили. Все выражали надежды, что Леонид скоро поправится. Никто даже не представлял, что с ним произошло. Все надеялись, что пустяки, он быстро войдет в норму. Смотрели на меня и говорили, что я справляюсь, справляюсь. Им было насрать. Я кивал, поднимал брови, надувал щеки. Все меня понимали. «Да, это не так просто, да не просто, но ты молодец», — говорили они, перелистывая с безразличием какие-то бумаги. Спустились на перерыв в ресторан. Тыну потирал ладони, ждал, когда все выговорятся, и мы начнем бухать. Он почему-то думал, что после ресторана, ночью, мужики поедут в бордель. Он надеялся присоединиться, сходить в бордель на халяву. Но говорил так, словно шутил. «Ненавижу фуршеты, а тут было вообще сладкий польский майонез, кислые греческие салаты, которые плавали в воде. Можно представить, что в польских борделях творится, если они такой салат подают». Я съел какой-то сыр, какую-то колбаску, выпил чашку чая, взял другую и пошел покурить. Я не хотел никого видеть. От суеты кружилась голова. Запутался в коридорах. Шел и шел. Попадались работники отеля. Все они были с бабочками, накрахмаленными воротничками, в шелковых жилетках и хрустящих туфлях. Преимущественно молодые люди, коротко стриженные, отутюженные, с душком горячего пара и запашком стирального порошка, с признаками раннего облысения, с какой-то для всех одинаковой загадочностью в лице. Они будто боролись с улыбкой, которую не хотели показывать или скрывали какую-то общую тайну. Приободрился. Как было бы здорово, подумал я, если бы этот огромный лакированный отель вдруг оказался битком, набитым гомиками и мазохистами. Сейчас, пока день, они как вампиры прячутся под оболочкой слуг, официантов, портье, а потом, как только скрывается солнце, они превращаются в крашеных, бритых, пирсингом утыканных трансвеститов. О, чего бы я только не дал, чтобы это произошло. Мне хотелось, чтобы случилось какое-нибудь безумие, чтобы конференция превратилась в оргию, чтобы вся католическая Варшава оказалась охваченной агонизирующим шествием гей-парада, двинувшего на нас из Берлина. Чтобы на всех нашло помешательство, чтобы все сплетались, содрогались на льду в мокрой каше быстро тающего снега. Чтобы всюду был половой акт и кровавая свалка. Толпы пьяных, блюющих, горланящих непристойные песни. Чтобы по углам и закоулкам расползались отъезжающие от овердозы. Я хотел увидеть этот город в агонии, в объятиях смерти и оргазма. Эта мысль вдохновила. Я забылся. Несколько колен коридора прошел совершенно не помня себя. Мне вдруг почудилось, что если мне удастся потеряться, то все случится именно так. Хотя бы вторую часть конференции я не увижу. В любом случае, всегда можно сослаться на последствия перелета, плохой желудок или что-нибудь еще. Да и вообще, зачем находить оправдание, если я ухожу? Я ухожу. Нашел курилку, закурил, сел на пуфик. Мне вдруг захотелось замуроваться в этом мгновении хотя бы на час. Много вина, и все какое-то кислое. У меня сразу вскипело в горле, изжога. Слава богу, у меня с собой таблетки, Ренни. Я теперь без них ни шагу. А у шведов поразительное здоровье, у всех. Я поражаюсь, как они пьют. Они же водку литрами хлещут. Тогда в Пярну сняли целый отель с саунами, с барами, горы бутылок, массажистки, девочки в халатах, черт знает что. Настоящая оргия. Я своими глазами видел, как они по полбутылки из горла выпивали. Это невероятно. Пусть мне больше никто не говорит, что русские много пьют. Эти шведы так пьют, что русским и не снилось. Конечно, дешевая эстонская водка, полный отрыв. Если они и не пьют много, то только потому, что жмутся. А как на халяву, так пьют и пьют литрами. В этот раз они тоже сразу начали заливать. Я не старался поспевать, уже и не поднимал даже. Уткнулся в тарелку, жевал курицу. Оставьте меня в покое. Эти только успевали поднимать бокалы. Рядом с тыну сидел тень Лейфа, старый черт, вечно всклокоченный, прямо из пекла. Что-то заказал. Официанты крякнули, начали перемигиваться. Самый дорогой коньяк. Принесли, попробовал, скорчил мину. Подозвал мальчика и стал ему на ужасном английском втирать, что тот ему не то принес. Он хотел самый старый коньяк из дубовых бочек. Официант пытался сказать, что принес именно тот коньяк, самый старый. Тень откинулся и с показным возмущением, привлекая внимание, чуть ли не жестами апеллируя ко всем, закричал: «Да ты что, хочешь сказать, что я не отличу плохой коньяк от хорошего?» Мальчик засмущался, пообещал разобраться, забрал коньяк, принес другой или тот же. Тень пробовал и опять кривил морду, возмущался, но уже не ругался с официантами, всем говорил, что это бессмысленно, они ничего не понимают. «По-английски тут ничего не понимают», — говорил он. Ему говорили: «Это же Польша, бывший Советский Союз». Мне плакать хотелось от этих слов. Лейф приставал ко мне. Хотел свежих анекдотов. Я поторопился его разочаровать. Развел руками, внутренне торжествуя. Очень скоро все нажрались до несусветного безобразия. Влезли на стулья и, раскачиваясь, принялись горланить какую-то песню, топая ногами. Я встал и выскользнул из зала. Вечер был какой-то янтарный, мрак ощетинился холодом. Почему-то хотелось побежать. Побежать так, чтобы тело осталось стоять, а я бы бежал по скользкой улице, не боясь, что упаду, бежал бы и бежал. Стоял, а внутри меня вскачь летели слова: «Больше не хочу никого ловить в эти сети, хватит, фирма растет, пусть растет без меня». Этого я не хочу видеть. Пусть считают, что своим бегством я препятствую росту фирмы и страны в целом. Плевать, плевать. Они хотят открыть офис в Латвии и потом в Литве. Ага, вперед. Там есть такие девочки, которые пожили в лагерях Красного Креста в Дании и Норвегии. Там есть такие девочки, которые поработали медсестрами и сиделками в скандинавских больницах, помесили навоз в норвежских селах, выучили скандинавский язык. Их тоже можно приковать к компьютеру и телефону, заставить обзванивать фирмы и фабрики, собирать ценную информацию. Такие девочки будут работать за гроши, потому что там уровень безработицы вдвое выше, чем в Эстонии. Там безработица уже уравняла граждан и неграждан. Они с радостью сами себя прикуют к телефону, не оторвешь. Будут так названивать, не остановишь. Будешь платить им бонус, чтобы не усердствовали. Такие работящие литовки, что ты. В ущерб своему здоровью только давай работу, работу, работу. Меня назначат менеджером, буду ими командовать, а потом совью веревочку и на лампочке, как старый паук, может быть, даже вверх ногами. Кадри, трудоголик, кофе-нарко. Работала в одном из шведских магазинов или в ресторане. Никому нельзя верить. Все врут. Познакомилась в магазине с Лейфом. Теперь она директор дочернего предприятия «Теленет» с видом на «Рэдиссон» и «Центральный банк». Мечта сбылась. Так было всегда. Так будет всегда. Эстонские поросята под шведской свиньей. Нормализация. И они будут плести сказки о демократии. Сказки на ночь перед кромешным кошмаром. Демократия невозможна до тех пор, пока есть деньги. Запомните это, придурки. Деньги и демократия несовместимы. Право выбора — у кого сосать, справа или слева. Кому продать себя и за сколько. Вот она, демократия. Раньше нахрапом брали, без разговоров, приходили и драли. Теперь есть НАТО, ЕС и прочие ширмы. Легализовали политическую проституцию через экономическую зависимость, которая необходима политикам ввиду их полной несостоятельности. Они кричат: «Этого не стоит стыдиться, это само собой, без этого не обойтись в политике». Всегда приходится кому-то лизать жопу, чтобы дали очередной миллиард на строительство трамвайных путей и возведение очередного небоскреба в затянутое тучами грядущее, откуда сверкает молниями кризис. Так и надо всем нам. Всем нам. Они могут иметь сотни партий, которые возникают из ничего, на непонятно каких дрожжах, выпрыгивают с программой действий, реконструкции раковой опухоли, модернизации сломанного хребта, предъявляют требования, кричат, что им нужны миллиарды и как можно скорее под любые проценты, а потом распадаются, исчезают, возрождаются, поворачиваются то к народу передом, то к парламенту задом, и наоборот, задом к народу и к президенту передом, и так далее. Фигара там, фигара здесь, они умеют переливать из пустого в порожнее, ничто связать с ничем и получить нечто. Они могут переписывать историю, как газету, доводя памфлет до героического эпоса, но это ничего не меняет по сути. По своей природе это государство — такое же дочернее предприятие, как и эта фирма. Вся страна — дочернее предприятие. Отросток. Киста. Маленькая территория, на которой отмываются деньги, справляются корпоративные вечеринки, скупается недвижимость. Если бы можно было существовать, не соприкасаясь с этим вообще. Но ведь они весь мир поделили. Уже некуда сунуться, всюду фирмы, дочерние предприятия, бюрократы. А забредешь случайно в Россию, так там вообще ужас, какой и не снился. Бежишь обратно, радуешься и сам себя стыдишься. Чему радуюсь? Прилетаешь в Америку, попадаешь под сканер полицейских глаз. В Америке я точно сойду с ума от паранойи, я сам себя начну подозревать. Сам себя взорву, соберу бомбу и взорву себя сам. Куда бежать? Где зарыться? Каким глистом на дне какой кишки? Сидишь и лихорадочно проверяешь почту, читаешь отказ, отказ, отказ, и факсы не возвращаются, и кругом одни идиоты. Набрала в офис таких отвратительных баб, просто поискать. Но все равно в каждой столько достоинства, у каждой нос задран, апломб и претензии. Постоянные разговоры о важности своей работы. Каждая личность. Они себя самыми умными считают. Постоянно чем-то озабочены, о чем-то думают, смотрят вдаль, ничего под носом не видят. Надо думать о будущем, о чем-то еще. О чем-то таком, чего они сами не понимают. Изо дня в день автоматически произносят в телефонную трубку вопросы. Просто вопросы. И вытягивают из этой работы какие-то стропила под свою личность, чем-то гордятся. Я презираю себя за то, что я делаю. Я знаю, что я занимаюсь унизительной работой, я себя убиваю этим, а они гордятся. Они себя считают специалистами по языку и маркетингу. У некоторых даже дипломы есть. Я себе спрашиваю, что они тут делают на телефоне, если у них такие волшебные дипломы есть? Где это видано, чтобы специалист по языку и маркетингу получал меньше, чем жестянщик или сварщик? Смешно сказать, моя зарплата немногим выше зарплаты охранника, который стоит в супермаркете и лузгает семечки или давит прыщи. Так я специалист по языкам и маркетингу или просто дурак на телефоне? Мой тесть работает в каких-то гаражах, в полной слепоте латает покрышки, Он получает не меньше, чем я. Мне стыдно об этом думать. Мы с женой скрываем от него этот факт. Мы все время создаем видимость, что денег не хватает по причине того, что я выплачиваю кредит. Тесть, конечно, халтурит страшно и почти не высыпается, но он же не специалист, он не говорит ни на одном языке, он не продает очень ценную информацию в Скандинавию. Приехал на своей машине на объект, поставил мигалку на крыше, завернулся в тулуп и спит себе. Подхалтурил, поехал дальше, а получает столько же. За то, что спит в тулупе, за то, что покрышки ставят. За вулканизацию, черт подери. Так о чем тут вообще разговор? Дешевая рабочая сила. Почему бы всю страну не сдать в аренду? Почему нет? Вот тебе и экономика. Сдать всю страну под офисы и заводы. Заковать народ в грубую лошадиную упряжь и погонять по кругу безостановочно, чтобы эта лошадь качала бабло. Отличная мысль. Круглосуточная занятость обеспечена. Остальное время в очередь за хлебом с какими-нибудь карточками на воздух. И никакой культуры, никакой истории, ничего не надо. Просто всех припахать. Превосходно. Над головой клацали замерзшие провода. Что-то ныло в боку. Один из фонарей подмигивал. Поймал себя на мысли, что в такой же вечер я влился в теле нет. А теперь ухожу. Услышал шум за спиной. Это были шведы. Среди них выделялся Тыну. Они валили через дорогу. Что-то кричали. Какой-то оргазм, оргазм. Это было похоже на демонстрацию в период сексуальной революции. Потом мне сказали, что они ходили в какой-то кабак, который назывался «Оргазм». Все три дня были вот такие. Взмахи рук, резиновые улыбки, не до конца дожеванные фразы. Тыну подначивал всех пойти в публичный дом, но, говорил он, не напрямик, а как-то вскользь, полушутя, никто так и не понял, шутил он или как.